Глава пятая. «Как хорошо ты сделал, что разбудил меня», — говорила Катерина, протирая очи сшитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. «Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух, мне казалось, что я умираю!» «Какой же сон! Уж не этот ли?» И стал Брульбаш рассказывать жене своей все им виденное. — Ты как это узнал, мой муж? — спросила изумившись Катерина. — Нет, нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать мою. Ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данила, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой! И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев, тогда еще я держал руку этого неверного народа. Мне говорил игумен братского монастыря, он жена святой человек, что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека. А душа гуляет по своей воле, когда заснет он и летает вместе с архангелами около Божией Светлицы. Мне с первого разу не показалось лицо твоего отца. Если б я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе. Я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем. — Данила, — сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая, — я ли виновата в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Неверно разве служила тебе? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался на веселе с молодецкой пирушки? Тебе ли не родила чернобрового сына? Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоем. Нет, не называй его отцом моим. Он не отец мне, Бог свидетель, я отрекаюсь от него. Отрекаюсь от отца, он антихрист, богоотступник, пропадай он, тони он, не подам руки спасти его, сохню над тайной травы, не подам воды напиться ему, ты у меня, отец мой.